Глава вторая. Про поход Крока и про то, как Орм отправился в свое первое путешествие. На 40-м году правления конунга Харальда Синезубова, то есть за 6 лет до похода Йомсвикингов в Норвегию, три корабля, оснащенные новыми парусами и наполненные вооруженными людьми, отправились в плавание из Листерланда на юг, грабить страну вендов. Ими предводительствовал вождь по имени Крок. Он был смугл, высок, отличался особой силой. Кроме того, он был очень известен в своей стране, ибо обладал способностью вынашивать самые дерзкие планы и насмехался над людьми, чьи замыслы не удавались, подробно объясняя им, чтобы он сделал на их месте. Сам-то он ничего особенного не достиг, предпочитая разглагольствовать о подвигах, которые намеревался совершить в ближайшем будущем. Но он настолько воодушевил молодых людей своими речами о богатстве, которые могут добыть смелые воины, если двинуться с ним в поход против вендов, что юноши собрались, приготовили корабли и избрали его своим предводителем. Он пообещал, что в Венланде они найдут много разного добра, прежде всего серебро, янтарь и рабов. Крок и его люди достигли побережья вендов и нашли устье реки, куда, несмотря на сильное течение, они вошли на веслах и доплыли до деревянных укреплений с высокими сваями, которые преграждали реку. Здесь, проскользнув в темноте незамеченными мимо береговой охраны, они высадились на берег и напали на вендов. Но в укреплениях находилось много хорошо вооруженных защитников, которые принялись отстреливаться из луков, и людям Крока, уставшим от тяжелого перехода на веслах, пришлось долго биться, прежде чем венды обратились в бегство. Там Крок потерял много доблестных воинов, а когда они осмотрели добычу, обнаружилось, что она состоит из нескольких железных котелков и пары овечьих шкур. Они спустились на веслах вниз по реке, на запад, и попытались напасть на другую деревню, которая также была хорошо защищена. После еще одной отчаянной схватки, в которой они понесли новые потери, было добыто немного копченой свинины, изношенная кольчуга и ожерелье из полустертых серебряных монет. Похоронив убитых, они держали совет, и Кроку пришлось туго, так как он должен был растолковать, почему поход вышел не таким успешным, как он сулил. Но ему удалось усмирить их гнев при помощи искусно подобранных речений о том, что никто не может помериться силами с неудачей или прихотями судьбы, а истинного воина не могут удручать мелкие трудности. Как он разъяснил, венды стали грозными противниками, но у него созрел прекрасный замысел, который позволит возместить все убытки. Они должны напасть на Борнхольм, чьи обитатели славятся богатством. Остров будет слабо защищен, поскольку недавно многие мужчины покинули его и отправились в Англию. Они почти не встретят сопротивления, и можно быть уверенным, что набег принесет богатый урожай золота, парчи и прекрасного оружия. Все решили, что Крок говорил хорошо, и опять воспряли духом. Они сели на корабли, направились к Борнхольму и достигли его ранним утром. Пройдя на веслах вдоль восточного побережья острова, так как стоял туман и было безветренно, они нашли подходящее место для высадки. У всех было веселое, приподнятое настроение, но они хранили молчание, надеясь ступить на сушу незамеченными. И вдруг они услышали лязг уключен и плеск равномерно погружающихся в воду весел. Из тумана выступил длинный корабль, приближавшийся к мысу. Большое, богато отделанное судно с красной головой дракона на носу и 24 парами гребцов надвигалось прямо на них, не замедляя хода. Крок приказал всем, кто не был занят на веслах, вытащить оружие и приготовиться к абордажу. Наверняка там было чем поживиться. Но судно держало курс прямо на них, будто кормчий не замечал их присутствия. И плотный человек с широкой бородой и в шлеме, стоя на носу корабля, приложил руки ко рту и, когда они приблизились, хриплым голосом крикнул: «Прочь с дороги, если не намерены сражаться!» Крок расхохотался, и его люди засмеялись за ним. Затем Крок прокричал в ответ: «Ты когда-нибудь видел, чтобы три корабля уступали дорогу одному?» «Видел и больше, чем три!» – нетерпеливо крикнул толстяк. «Большинство людей уступают дорогу Стюрбьорну. Выбирай быстрей! Прочь с дороги или сражайся!» Услышав слова толстяка, Крок не ответил и молча отвел свой корабль в сторону, а его люди подняли весла, пока судно проплывало мимо, и никто не обнажил меча. Они увидели высокого молодого человека с длинными светлыми волосами, в синем плаще, поднявшегося с места для отдыха на корме. В руке он сжимал копье и осматривал их заспанными глазами. Потом широко зевнул, отбросил копье и улегся на прежнее место. Люди Крока узнали в нем Бьорна Олафсона, которого обычно называли Стюрбьорн, изгнанного племянника конунга Упсалы Эрика, который редко уклонялся от бури и никогда от битвы, и с которым мало кто охотно столкнулся бы на море. Его судно двинулось дальше, на юг. Длинные весла равномерно вздымались и опускались, пока оно не исчезло в тумане. Но Кроку и его людям не скоро вернулся прежний задор. Они двинулись на веслах к восточным шхерам, которые были еще не заселены. Там они высадились на берег, наготовили мясо и держали долгий совет. Большинство считало, что предпочтительнее возвращаться домой, так как было очевидно, что неудачи преследуют их даже у берегов Борнхольма. Раз в этих водах побывал Стюрбьорн, значит, остров кишит ем с викингами, а значит, вряд ли там еще что-нибудь осталось из добычи. Кое-кто поговаривал, что бесполезно было выходить в море с таким предводителем, который легко уступает дорогу одному кораблю. Впервые Крок был не так красноречив, как обычно, но он велел вытащить на берег пиво на всех, и после того, как все выпили, произнес примирительную речь. С одной стороны, он готов был признать, что можно рассматривать как неудачу то, что они повстречались со Стюрбьорном вот таким образом. Но если посмотреть с другой стороны, то это большая удача, что они именно так столкнулись со Стюрбьорном, поскольку, если бы они высадились на берег и встретили там остальных йомс-викингов, за это пришлось бы дорого заплатить. Все йомс-викинги были наполовину берсерками, иногда их даже не брало железо, и они могли сопротивляться голыми руками не хуже лучших воинов из Листера. Поэтому ему было не по душе нападать на мощный корабль Стюрбьорна. На первый взгляд, какому-нибудь тугодуму это может показаться и странным, но он совершенно оправдывает свое нежелание и благодарен судьбе, что ему удалось сразу же принять правильное решение. Бесприютные и гонимые грабители предпочтут кровавой битве сохранить свои сокровища на стороне, где-нибудь в другом месте. Кроме того, ему хотелось бы напомнить, что они вышли в море не для того, чтобы снискать дешевую славу, но чтобы достать хорошую добычу. Поэтому ему кажется правильным думать прежде всего об общем благе, а не о своей воинской репутации. Итак, Он убежден, они согласятся, что в этом случае он повел себя так, как надлежит вести себя предводителю. Искусно рассеяв дымку уныния, которая обволакивала сердца его людей, Крок почувствовал, что сам заодно воспрял духом и принялся увещевать их продолжать поход и не возвращаться домой. Он говорил, что люди из Листера, а особенно женщины, всегда отличались злоязычием и жестокосердием, поэтому их прежде всего спросят, а почему они вернулись так рано, и с сомнением отнесутся к их подвигам и добытым трофеям. Ни один уважающий себя человек не может подвергать свое доброе имя насмешкам и издевательствам, поэтому он предлагает отложить возвращение домой до тех пор, пока они не раздобудут что-либо более стоящее. «Самое важное сейчас, — сказал он, завершая речь, — держаться вместе, раз и навсегда определить цель, к которой они будут стремиться, и смело и решительно встречать бедствия и лишения. Но прежде, чем он продолжит, ему хотелось бы услышать мнение своих мудрых людей. Один человек предложил напасть на Ливонские и Курлянские земли, где можно было собрать богатый урожай. Но это предложение почти не нашло поддержки. Более опытные люди знали, что многочисленные флотилии шведов ежегодно отправлялись в эти области, и чужакам нельзя было рассчитывать на теплый прием с их стороны. Другой человек слышал, что на Готланде был найден самый большой серебряный клад в мире, и они должны были попробовать пошарить там. Но остальные, более осведомленные, сказали, что с тех пор, как готландцы разбогатели, они живут в огромных деревнях, которые может успешно захватить только могущественное войско. Тут выступил третий человек, воин по имени Берси, который говорил мудро, и все оценили разумность его решения. Он сказал, что Восточное море превратилось в тесное и недоходное пастбище. Слишком много людей грабят его побережье и острова, и даже такой народ, как венды, научились защищать самих себя. Еще хуже – просто покорно повернуть домой. Здесь он был совершенно согласен с Кроком. Но ему подумалось, что они могли бы уйти отсюда и направиться в земли, что лежат на западе. Сам-то он туда никогда не плавал, но некоторые люди из Сконе, которых он встречал на торгах предыдущим летом, бывали в Англии и Британии с Токи Гормсоном и Сигвальдом Ярлом. И им было, что похвалить в этих странах. Они добыли там золотые кольца, дорогие наряды. И, согласно их рассказу, некоторые отряды викингов стали на якорь во Франкском устье и целый месяц совершали набеги вглубь страны. Там их часто поджидали сытные столы аббатов и теплые постели княжеских дочерей. Насколько правдивы эти рассказы, сказать, конечно, трудно. Но обычно можно верить лишь половине того, что вам говорят люди из Сконе, хотя на него они произвели впечатление людей знатных и зажиточных. Они пригласили его, чужака из Блекинге, на роскошную пивную попойку и не покушались на его пожитки, когда он заснул. Так что, может быть, их истории не так уж и лживы, тем более, что они в основном подтверждают все, что он слышал от других участников похода. Ну а там, где преуспели люди из Сконе, человек из Блекинге не ударит лицом в грязь. Поэтому он предлагает всем плыть в западные страны, ну, если, конечно, большинство его попутчиков не имеет ничего против. Многие одобрили предложение Берси и выразили свое согласие, но другие сомневались, что у них хватит запасов для того, чтобы достичь цели. Затем опять взял слово Крок. Он сказал, что Берси внес именно то предложение, которое как раз ему самому пришло в голову, и он собирался его обсудить. Берси здесь говорил о княжеских дочерях и богатых аббатах, за которых можно получить неплохой выкуп. Но ему хотелось бы добавить, что в Ирландии, как известно, не меньше 160 конунгов. Некоторые из них – великие люди, некоторые – незначительные, но все они обладают множеством золота и прекрасными женщинами. А их воины сражаются в льняных одеждах, и поэтому победить их будет несложно. Самой же трудной частью их путешествия может оказаться переход через залив Саунд, где на них могут напасть местные жители. Но трех хорошо оснащенных кораблей, которым не отважился бросить вызов сам Стюрбьорн, будет вполне достаточно, дабы внушить уважение даже в Саунде. Кроме того, большинство викингов, обитающих в этих краях, в это время года уже плывут на восток. Да и в любом случае, ближайшие несколько ночей не будет луны. Что касается еды, то они смогут достать все, что им нужно, как только успешно преодолеют Саунд. К этому времени все снова воспрянули духом, и к ним вернулся их прежний задор. Они сказали, что замысел хорош, и что Крок – самый мудрый и рассудительный из всех предводителей. Все гордились тем, что не чувствовали никакого смятения перед походом на запад, хотя на их памяти ни один корабль в округе не решился проделать подобное путешествие. Они пустились в путь и дошли до Моэна, где отдыхали один день и одну ночь, ожидая благоприятного ветра. Затем они направились к Саунду в непогоду и вечером достигли его перешейка, так никого и не встретив. Позже, уже ночью, они встали на якорь с подветренной стороны Маунда и решили выйти на берег в поисках провизии. Три отряда, каждый в определенном месте, тайком высадились на сушу. В атаке Крока сразу же повезло. Они подошли к овечьему загону неподалеку от большого дома. Им удалось бесшумно убить пастуха и его собаку. Затем они ловили овец, перерезали им горло, но животные блеяли так громко, что Крок приказал своим людям поторопиться. Они вернулись на корабль той же дорогой, что и пришли, поторапливаясь, как могли, так как каждый нес на своих плечах овцу. За собой они слышали крики людей, проснувшихся в доме, и вскоре до них донеслось хриплое рычание собак, которых, спустив с привязи, вели по их следу. Вдруг они услышали вдали женский голос, который, прорываясь сквозь собачий лай, громко звал «Орм! Орм!». Затем раздался крик «Подожди!». И еще раз пронзительно и безнадежно прозвучало «Подожди! Останься!». Из-за ноши людям Крока трудно было двигаться быстро. К тому же дорога была каменистой и крутой, а они ничего не видели во тьме облачной ночи. Сам Крок шел последним, неся на плечах овцу и сжимая в руке секиру. Ему совсем не хотелось ввязываться в драку из-за каких-то овец и рисковать жизнью из-за таких мелочей. Поэтому он грубо подгонял своих людей, когда кто-нибудь из них спотыкался и замедлял ход. Корабль стоял на веслах около плоских камней. Все вернулись с пустыми руками и готовы были отойти сразу же, как появится Крок. Кое-кто поджидал его на берегу на случай, если ему понадобится помощь. Отряду Крока оставалось еще несколько шагов до корабля, когда два огромных пса выскочили на тропинку прямо за ним. Один из них бросился на Крока, но тот успел отскочить в сторону и нанести удар топором. Другой пес мощным прыжком сбил с ног человека, идущего прямо перед ним, и вцепился клыками ему в горло. Подбежали двое из отряда и убили собаку, но когда они склонились над своим напарником, увидели, что горло его разорвано, и он истекает кровью. В то же мгновение копье просвистело у головы Крока, и два человека побежали вниз по склону к плоским камням. Они мчались так стремительно, что опередили своих сопровождающих. Впереди бежал человек с непокрытой головой, без щита, но с коротким мечом в руке. Неожиданно он споткнулся и плашмя рухнул на камни. Два копья пролетели над ним и поразили его спутника. Но человек без шлема немедленно вскочил на ноги и, взвыв как волк, ударил в висок первого, кто подскочил к нему с поднятым мечом. Затем он развернулся лицом к Кроку, который находился прямо позади него. Все произошло в одно мгновение. Он яростно набросился на Крока, но тот все еще держал свою овцу и теперь, сбросив ее под ноги противнику, нанес ему такой сильный удар обратной стороной топора, что тот рухнул на землю без сознания. Крок нагнулся над ним и разглядел молодого человека с бледным лицом, рыжими волосами и вздернутым носом. Он пощупал пальцем то место, куда пришелся удар топора, и обнаружил, что череп не проломлен. «Возьму-ка я этого теленка вместе с овцой», — сказал Крок. «Будет грести вместо того человека, которого он убил». Они подняли его и отнесли на корабль, где и бросили на весельную скамью. Затем, когда все поднялись на борт, кроме тех двоих, что остались лежать мертвыми на берегу, они взялись за весла как раз в тот момент, когда огромная толпа преследователей высыпала на берег. Небо только просветлело, и несколько копий, не причинив никакого вреда, все же долетели до корабля. Люди налегли на весла, довольные сознанием того, что теперь у них на борту есть свежее мясо. И корабль покинул землю, где среди людей на берегу вдруг появилась женщина в длинном синем платье с развивающимися волосами, которая взбежала на вершину камня и, протягивая руки по направлению к кораблю, что-то кричала. До них донесся лишь слабый отзвук ее плача, но еще долго после того, как они исчезли, она стояла на камне и смотрела им вслед. Так Орм, сын Тости, который позже был знаменит как Рыжий Орм или Орм-мореход, отправился в свое первое путешествие.